Слухи о том, будто граф Миних находится в большой милости у царя, были очень преувеличены. Миних выехал из Пилыма через неделю после получения известия о помиловании. Как на беду, в Пилыме необычно рано началась оттепель. Санная дорога испортилась. Все советовали подождать водного пути, но он об этом не хотел слышать. В день отъезда один погулял по окружавшему Пилым густому лесу, обошел городок, свой дом и сад. Его провожало все немногочисленное население. Кое-кто и плакал. Дорога была тяжелая, но фельдмаршал все торопил ямщиков. Его нетерпение росло по мере приближения к России. Вначале они скакали днем и ночью. За Яйком стали изредка останавливаться. Путешествовал он быстро, но молва о нем неслась еще быстрее. Ему готовили встречу в Екатеринбурге, в Казани, в Нижнем. Он не остановился ни в одном из этих городов. В Москве пришлось остановиться. Жившая там графиня Апраксина, вдова фельдмаршала, который когда-то служил под его начальством, потребовала, чтобы Миних у нее отдохнул. Оставался он в Москве очень недолго и странно себя чувствовал, оказавшись после 20 пилымских лет в богатом, роскошном доме Апраксиных. Поездка его из старой столицы в новую была, как все говорили, шествием триумфатора. На большие станции выезжали встречать Миниха старые офицеры его армии, служившие когда-то при нем гражданские лица и просто любопытные помещики, которым хотелось людей посмотреть, себя показать, узнать новости, поздороваться со знаменитостью и выпить шипучего в честь воскресшего из мертвых. Так, точно сговорившись, называли Миниха все. Недалеко от Санкт-Петербурга фельдмаршала встретил его сын со своей дочерью, которой Миних никогда не видел. Ей не было 20 лет. Она была красавица, недавно вышла замуж. Ее муж тоже выехал встречать деда. Миних, как умел, проявлял нежность. Внучка, очень по общему отзыву походившая на него лицом, в самом деле его растрогала. Но разговаривать с родными после первых объятий было нелегко. Они, видимо, не знали, о чем с ним говорить, занимали его, и это было довольно тягостно. Впрочем, пути до столицы оставалось уже немного. Въехали они в Санкт-Петербург рано утром. Улицы еще были довольно пусты. Фельдмаршал жадно во все всматривался, узнавал многое, но не все. И сердце у него стучало, пожалуй, сильнее, чем при встрече с родными. Прибывший тотчас к нему генерал-адъютант почтительно его поздравил с возвращением, передал ему царский подарок – почетную шпагу странного нерусского образца. «Государь будет рад вас увидеть, как только вы немного отдохнете от трудного пути». Миних и сам не думал, что его так взволнует давно знакомая, давно забытая обстановка дворца. Раззолоченные залы, раззолоченные люди. Не рассчитывал снова увидеть все это. Но сам царь Петр Федорович его разочаровал с первого же взгляда. Совершенно не походил на того Петра. Видимо, император также не знал, о чем с ним говорить. Был ласков и приветлив. Желает ли граф воспользоваться покоем, на который имеет столь заслуженное право? Или склонен был бы еще занять какое-либо место? Вопрос этот неприятно поразил Миниха. Покоя у него было достаточно и в Пилыме. Он ответил кратким словом. Начал с похвалы деду царя Петру Великому, говорил несколько более пышно, чем обычно, кое-что мысленно подготовил заранее. «Ваше Величество, русская земля необъятна. Никто ведь толком и не знает, как идут в точности ее границы. Ее населению нет числа, и никто его не счел, хотя давно надо бы счесть. Русский народ в иных отношениях, особенно же по своей выносливости, наипервейший в мире. Работе на российской земле не будет конца. Я только и жажду отдать этой работе остаток своих когда-то немалых сил и весь жар, которого не остудили сибирские льды». Царь Петр Федорович благосклонно улыбался, но не очень слушал и не без нетерпения поглядывал по сторонам. «Я очень рад и постараюсь найти столь замечательному человеку достойную работу. Я дарю вам дом взамен конфискованного при ссылке имущества. Пожалуйста, бывайте во дворце запросто с нынешнего же дня. Вечером большой куртак, приемный день. Мы ждем, ждем вас». Вообще был милостив. Однако по всему было видно, вызвал его из Пилыма не для того, чтобы поручить ему должность первого министра. Граф Миних был весьма разочарован. В тот же день, в точно указанное время, Миних появился во дворце на приеме. Царская чета еще не выходила. Залы были уже полны. Не успел он подняться до середины парадной лестницы, как по всем залам пронеслось: «Граф Бухгард Миних!» В комнатах, в которых до выхода втихомолку шла игра с негласного разрешения императора, люди побросали карты. Залы, расположенные вдали от лестницы, опустели. Толпа хлынула в первую зал. Его окружили люди, в громадном большинстве незнакомые. Новые сановники подходили, почтительно представлялись. Несколько человек, оставшихся от тех времен, горячо пожимали ему руки. Миниха засыпали лестью, приглашениями, знаками внимания. Он был со всеми сдержанно любезен, говорил мало, вообще принял такой тон, точно никогда не покидал дворца, а со старыми знакомыми здоровался так, будто расстался с ними вчера. Ему не очень-то понравился характер этой общей любезности. По-видимому, к нему относились как к диковинке, как к редкой игре природы, почти как к существу из кунсткамеры. В самом деле, никто не мог думать, что снова окажется в столице этот человек, заживо погребенный в пилымской могиле. Он был стар, но для эффекта люди еще прибавляли ему возраст, удивлялись его необыкновенной крепости, словно ему полагалось быть развалиной, и как будто восторгались тем, что он еще не вполне развалился. До него то и дело доносился из раззолоченной толпы шепот. «Истинная дива! Ведь в какой находится старость? Да! И ведь жизнь какая была!» Вдруг окружавшая его толпа расступилась, и по ней пробежал легкий гул. Он оглянулся и, шагах в 10 от себя, увидел Берона. Оба они тотчас узнали друг друга. На мгновение оба застыли. Миних знал, что герцог в Санкт-Петербурге, но почему-то не подумал, что он может быть на приеме во дворце. Наступила совершенная тишина. Все смотрели на них, затаив дыхание. Они холодно раскланялись, как на станции тогда, 20 лет тому назад, и тотчас отвернулись. Нет, право, в Пилыме было очень хорошо. Бирон тотчас оживленно заговорил по-немецки с другим стариком. Придворные, радостно взволнованные произошедшей на их глазах исторической сценой, переглядывались с многозначительными улыбками. Кто-то чрезмерно громким голосом пригласил всех перейти в голубую залу. Ее величество выходит из своих покоев. Миних неторопливо, не оглядываясь, пошел туда, куда звали. К его удивлению, в голубую залу перешли только немногие придворные. Удивило его и то, что государыня выходит одна, отдельно от царя. Да, собственно, и выхода никакого не было. Без всякого церемониала, без свиты, в залу вошла невысокая миловидная дама в траурном платье. Это что же? Траур по Елизавете Петровне? Ну, почему же она одна в трауре? Ему показалось, что немногочисленные придворные склонились в поклоне не очень почтительно. Некоторые незаметно исчезли из голубого зала. Императрица Екатерина Алексеевна очень ему понравилась и по внешности, и по манере. Неизвестный Миниху придворный, объявивший об ее выходе, представил царице фельдмаршала. Она удивленно на него взглянула. Очевидно, не знала, что он в столице, и заговорила с ним чрезвычайно любезно. Говорила по-русски с сильным немецким акцентом и неправильно. Упомянула о прошлом графа, назвав его победу при Ставучанах. Помнила даже это трудное название, и это было ему приятно. «О, это было так давно, ваше величество! Ведь битва при Ставучанах — это теперь почти то же, что битва на Куликовом поле». Государыня ласково улыбнулась. Выяснилось, что она помнит и другие его дела и планы. «Ваши великие дела и помыслы. Ну вот хотя бы взрыв Днепровский пороков, выход в Черное море, захват Стамбула. В молодость вы участвовал в кампании герцога Мальборо». И назвала год, хоть с ошибкой, но близко к истине. Оба они посмеялись, подсчитав, что это было больше 60 лет тому назад. Миних сказал по этому случаю мадригал в старинном, несколько вольном вкусе. Но к мадригалу императрица отнеслась холодно. Миних говорил с императрицей довольно долго и ласково-нежно, как с умной хорошенькой девочкой, хотя она, собственно, была уж не так юна. По-видимому, и ей было приятно разговаривать с ним. В зале почти все явно ее избегали. Как старый придворный человек, граф Миних не мог этого не заметить. Он слышал, что отношения между императором и императрицей не очень хороши, но не думал, что императрица в такой опале. Вскоре после первого куртага Миних был назначен на разные должности, довольно значительные и почетные, но совершенно его не удовлетворявшие. Ему поручено было ведать каналами. Он взялся за работу очень горячо. Ездил по каналам, составлял новые проекты, писал и представлял промемории. От его трудов была несомненная польза, однако радости было не так много. Работа на каналах кое-как шла и без него, хоть при нем пошла успешнее и быстрее. И у всех своих подчиненных он чувствовал скрытую мысль, что за месяц или за год ничего сделать нельзя, а за 10 лет или за 50 все сделается само собой. Незачем, стало быть, проявлять особенное рвение. Это было то самое, с чем он, как и Петр Великий, боролся в России всю жизнь. Уже после первых бесед с царем Миних с ясностью убедился, что от Петра Федоровича ждать нечего. Император не был ни зол, ни жесток. Был гораздо добрее Петра Великого, да, быть может, и царствовавших за Петром женщин. Но Россией он совершенно не интересовался. Будучи воспитан в надежде на занятие шведского престола, не считал себя русским, из двух своих знаменитых дедов предпочитал не Петра, а Карла XII, по натуре своей серьезных дел не любил и заниматься ими не хотел. Постоянно бывая при дворе, Миних с изумлением убеждался, что во дворце говорят об императоре в духе весьма вольном и неприязненном. Люди, почти не понижая голоса, рассказывали, что Петр Федорович называет Россию проклятой страной, что он нисколько не чтит православной веры, что он в придворной церкви принимает иностранных министров, громко с ними разговаривает и смеется во время богослужения, что он носит на руке кольцо, подаренное ему Фридрихом, целует публично бюст прусского короля, говорит: «Воля короля Фридриха для меня Божья воля». Миних прекрасно понимал, что далеко не все в этих рассказах верно. Знал, что такие рассказы всегда пускаются врагами о царях и правителях. Он сам когда-то распускал, хоть и с большим основанием, такие слухи о Бероне, да и о нем самом тоже или почти тоже, разумеется, без всякого основания, говорили погубившие его враги. Но меня беспокоит, что рассказы эти передаются почти открыто во дворце в двух шагах от царя. Особенно недовольны гвардейские офицеры, спешным, постыдным окончанием войны, ничего не давшей, несмотря на победы и на занятия Берлина. Недовольны тем, что гвардию переодели в некрасивые прусские мундиры, и тем, что царь приказал экзерцироваться, как у Фридриха, по утрам каждый день, какая бы ни была погода. Миних понял, что новое царствование начинается худо и, вероятно, не кончится добром. Он знал по долгому своему опыту, особенно после 20 пелымских лет, что нелюбовь народа сносить вполне возможно. Народ к столичным событиям довольно равнодушен. Хоть десятилетиями ворчал: «Какое житье за бабой!» Однако с придворными и особенно с гвардией шутить никак нельзя. Граф Миних всегда думал, что власть, желающая держаться прочно, должна внушать людям либо любовное уважение, либо сильнейший страх. Лучше всего, разумеется, и то, и другое одновременно. Этого, впрочем, никогда нигде не было. Ни во Франции при Людовике XIV, ни в России при Петре I. Теперь в Санкт-Петербурге нет к власти ни любви, ни уважения, ни страха. И переворот вполне возможен, и даже весьма вероятен. И переворот этот всего легче произвести во имя русского национального духа, с отказом от союза с Пруссией, от датской войны, с заменой галштинских солдат русской гвардией. Но граф не видел, кто же и ради кого может пойти на такое дело. Русское потомство Петра Великого пресеклось. Ну, не брауншвейгский же дом. Не эта же милая молодая царица, рожденная ангальцербской принцессой, плохо говорящая по-русски, станет воплощением русского народного начала. И, разумеется, как иностранец, совершенно не подходил для подобной перемены и сам Миних. Иногда по ночам он думал, спал теперь гораздо хуже, чем в Пилыме. 20 лет тому назад я поставил свою ставку ошибочно. Надо было войти в соглашение с Елизаветой Петровной, а я согласился с Анной Леопольдовной. Вдруг ту же ошибку повторяю и теперь. Нет, не может быть и речи об измене царю, вернувшему меня из ссылки. Меня с юных лет в чужих землях считали кондотьером. И даже какой-то московский иерарх когда-то называл птицей-человекоядом и дьявольским эмиссарием. И самые странные мысли приходили в бессонные ночи графу Миниху.